Житие святителя Василия, епископа Рязанского. Память, 3-16 июля. Святитель Василий жил в 13 столетии. Первые подвиги благочестия он совершил в Муроме. Там он принял монашество. И когда промыслу Божию угодно было поставить его святителем пастве Муромской Рязанской, был уже известен как муж праведен и благочестив. Об избрании святого Василия во епископа предания, сохранившееся в письменных источниках, повествует следующее. По представлению благоверного князя Константина с чада его, многим летом минувшим и по запустении града Мурома от неверных людей, и после благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии, тогда же многим летом минувшим, прииди из Киева в Муром град благоверный князь Георгий Ярославич, и поставил себе двор в Муроме, такожды и бояре его, и все купцы муромстии. Благоверный же князь Георгий первоначальную церковь Благовещения Пресвятые Богородицы обновил, и второй храм святых страстотерпцев такожды обновил, и епископа по-прежнему у их церкви устроил именем Василия, мужа праведно и благочестиво. Приняв высокий святительский сан, епископ Василий много трудов положил на устроение своей паствы. Рассеянных татарским нашествием собирал воединое стадо, изнемогавших укреплял, сокрушенных сердцем утешал твердой надеждой на милость Божию, заблудших возвращал на правый путь. Он явил себя пастырем добрым, мудрым и неусыпным, милостивым и любвеобильным, был примером своим посомом в молитвах и подвигах. Однако, как повествует житие, по проискам врага рода человеческого, святителя Божия оболгали. Он был заподозрен в нецеломудрии и изгнан народом из Мурома. Некоторые в ослеплении были даже готовы убить его, но святитель Василий просил их: «Отцы и братья, дайте мне немного времени до третьего часа следующего дня». Кротость святителя смягчила жестокие сердца, и народ разошелся по домам. Праведник всю ночь молился со слезами в Борисоглебском храме. Совершив всеночное бдение, он утром отслужил божественную литургию, затем в Благовещенском храме совершил молебен перед чтимой иконой Божьей Матери. Взяв с собой эту икону и предав себя воле Божией, он пошел к реке Оке. Сняв с себя мантию, разослал ее на воде и, встав на нее с образом Богоматери, поплыл вверх по реке против течения. Господь совершил это чудо, чтобы явить людям невинность святителя. Пораженные чудом, муромцы раскаялись и со слезами просили святителя вернуться. Но святитель Василий был взят от муромских жителей во мгновение ока. Предание повествует, что жители Старой Рязани перед самым появлением там святителя Василия собрались в храм к вечернему богослужению. Диакон, выйдя из алтаря на амвон, вместо обычного возглашения «Благослови, владыка», по наитию воскликнул: «Владыка грядет, святайте его». Тогда весь народ поспешил на берег Оки и, увидев архипастыря, плывущего на мантии святителя, принял его с великой радостью. Великий князь Рязанский Олег свети его со кресты. Недолго пришлось рязанской пастве быть под окормлением чудесно дарованного им святителя. В 1288 году, во время одного из опустошительных набегов татар, Рязань и все ее храмы были разрушены. Святитель Василий под покровом Муромской иконы Божьей Матери приплыл на своей мантии по Оке и ее притоку Трубежу к церкви святых Бориса и Глеба в Переославле Рязанском, нынешняя Рязань, в отличие от старой Рязани. Там он основал новую епископию, и церковь святых страстотерпцев Бориса и Глеба с того времени стала соборной. 3 июля 1295 года по рукописным святцам в 1292 году святитель Василий отошел ко Господу. Святое тело его было погребено в Борисоглебском соборе. При перестройке собора могила оказалась снаружи храма. Житие святителя Василия, епископа Рязанского, помещено по 21 мая вместе с житием муромских чудотворцев благоверных князей Константина и чад его Михаила и Феодора, а также по 21 апреля, в день празднования чудотворной муромской иконы Божьей Матери. Сказание или повесть о святителе Василии в составе жития князя Константина и чад его Михаила и Феодора известно в трех редакциях – пространный, средний и сокращенный. Известны самостоятельные списки сказания или повести о святителе Василии, восходящие к XVI веку. Автором повести считают Ермолая Пригрешного в иночестве Еразма, протопопа Московской церкви Спаса на Бору, который собрал сведения о святителе Василии в Муроме в том виде, как хранила их память народная. Известно, что автор повести был близок к кругу митрополита Московского Макария, представление 1563, память 31 декабря, 13 января, собирателя житий русских святых. Повесть о святителе Василии предназначалась для царя Иоанна Грозного. В начале 17 века промыслу Божию угодно было еще более прославить святителя Василия. 10 июня 1609 года при архиепископе Рязанском и Муромском Феодорите состоялось открытие и перенесение его святых мощей в Успенский, впоследствии Рождественский собор в Кремле Переославля Рязанского, который со времени епископа Рязанского и Муромского Иоанна II был кафедральным. Мощи святителя Василия были положены под спудом на левом клиросе рядом с иконостасом. Тогда же были составлены тропарь и кандак святителю. С того времени имя святителя Василия поминается во всех церквах Рязанской епархии. К нему прибегают как к присному заступнику своему в скорби и напасти помощнику. При архиепископе Моисее 1638-51 годы в 1638 году над мощами святителя Василия была устроена каменная гробница, а над ней помещен образ Муромской Пресвятой Богородицы моления Василия. Известно, что в это время в рязанских храмах совершались молебны святителю Василию. 10 июня 1645 года впервые торжественно праздновалось перенесение мощей святителя Василия. Особенно усердным почитателем рязанского первосвятителя был сподвижник патриарха Никона, архиепископ Рязанский и Муромский Мисаил, 1651-55 годы. В 1722-23 годах при императоре Петре I состоялось свидетельство святости святителя Василия. После этого святитель Василий был изображен на иконе вместе с другими русскими святыми. Митрополит Новгородский Дмитрий Сеченов в бытность епископом Рязанским и Муромским составил службу святителю Василию, взяв во внимание прежде написанный тропарь, кандак и канон. При нем же над мощами святителя Василия была сделана новая гробница с иконой святителя. В 1782 году гробница над мощами святителя Василия была великолепно украшена архиепископом Рязанским и Зарайским Симоном Лаговым в 1778-1804 годы. В 1810 году при архиепископе Рязанском и Зарайском Феофилакте последовал указ Святейшего Синода о праздновании святителю Василию в неделю всех святых. В 1871 году архиепископ Рязанский и Зарайский Алексий Ржаницын первый раз отслужил божественную литургию в Борисоглебской церкви в день памяти святителя Василия, 3 июля, положив начало этому празднику. В 1881 году при архиепископе Палладии указом Святейшего Синода утверждены дни празднования памяти святителя Василия, 3-16 июля, день блаженной кончины, и 10-23 июня – день перенесения его святых мощей. В настоящее время святитель Василий особенно почитается на Рязанской земле. В каждом храме Рязанской епархии имеется его икона, а в большинстве храмов, кроме того, настенное изображение святителя, плывущего по воде, на мантии с муромской иконой Богоматери в руках. В кафедральном соборе Рязани каждую среду вечером ему совершается акафистное пение.